«Здесь я правды не найду, это и дураку ясно», — сказал Сварог задумчиво. «Но, может быть, удастся что-нибудь предпринять на Катайр Крофинди? Наверняка есть какая-то возможность». «Нет такой возможности», — быстро сказал Бангал. Это было вранье чистейшей воды, как мгновенно определил Сварог. Он еще думал, как бы поделикатнее выразить недоверие, когда Бангал заговорил первым. «Не верите?» Глаза у него были колючие, холодные, так и просвечивавшие насквозь. Он напрягся, чуточку подавшись вперед, повторил увереннее. «Не поверили, ни капельки. Вы знаете, что я вру?» «Да ну, с чего вы взяли?» «Знаете, — уверенно сказал Бангал. Вы как-то определили, что я соврал, и не ломайтесь, это чистая правда. Лицо у вас стало примечательное, никакой ошибки. Знавал я двоих таких в свое время. Соврешь ему, а он посмотрит, как шилом уколет, и совершенно точно знает, что ты сбрехнул. Один был ничего, безобидный, трудился купеческим проводником, а вот второй был сыскарь. И от этого его умения легко догадаться, иные люди кровавыми слезами плакали. Сядет напротив, уставится своими шильями, и невозможно ему соврать хотя бы в малости. Знающие люди ту губернию седьмой дорогой обходили, чтобы в случае чего к нему на спрос не попасть. Но его заразу все же постигло однажды несчастье. Споткнулся и упал на ножичек 11 раз подряд. И делайте со мной что хотите, но верно вам говорю, что тарабарские господа тут ни при чем. Этот дурак однажды намекнул своему собственному начальству, что оно, начальство, врет касаемо истинных причин расходования некоторых казенных сумм. Суммы были немаленькие. Вот и пришлось нашему умельцу на ножик по оплошке падать. «Значит, вы, как бы это поизящнее выразиться, соврал, соврал, я вам каюсь, соврал», — сказал Бангал, ухмыляясь без видимого раскаяния. «Есть зыбкая возможность отыскать правду и вырваться с острова, причем, говоря откровенно, не только для случайных постояльцев вроде вас. Деньги, они везде деньги, Жамой, сам понимаете. Давным-давно механика отработана. Вам, может, и будет удивительно, но не так уж мало народу попало на Крофинд по недоразумению или случайности. Есть там людишки среди чиновного народа. Закидывают бредишок в каждую новоприбывшую партию и намекает недвусмысленно, что к чему. Готовые за приличные денежки восстановить справедливость в отношении невинно попавшего. Только, во-первых, дело это долгое. Пока снесутся с подельниками на континенте и выяснят совершенно точно, что вы и в самом деле тот, за кого себя выдаете, что денег у вас достаточно... Потом возьмут с вас заемные письма, сдерут денежки, и тогда только отпустят во свояси. А во-вторых, предприятие это дорогое. Если вы не дворянин, не член сословия, не имеете могучей и влиятельной родни и тому подобного, обдерут вас, как киску в заведении меховщика. Справедливо рассуждая, что вы отдадите все до грошика, лишь бы не валандаться на Крофинде 10 лет. Вот и подумайте, нужно ли вам такое, оказаться на свободе не ранее, чем через годик голым и босым, а? На этот раз он не врал. Сварог непритворно задумался. Вообще-то приходили в голову надежные варианты, ну, скажем, объявить себя родственником Мары или Интагора, написать такое письмо родне, чтобы моментально поняли, что к чему. Но время, время! Тарабарский принц кругом прав. Если не год, то пара месяцев пройдет, прежде чем на континенте получат весточку от короля Сварога. Пара месяцев в бараке для хлопкоробов, когда Горрот сидит костью в горле, когда к Таларру с каждым мигом приближается багряная звезда. «Вы абсолютно правы, Джамай Бангал», — сказал он твердо. «Мне никак не улыбается прибегать к помощи этих ваших шустрых чиновников. И время потеряю, и обдерут дочисто. Может быть, есть какой-то другой выход?» «Если подумать, найдется. Я к чему вилять, затем и пришел, чтобы вам предложить поискать его вместе. Чует мое сердце, что вы можете пригодиться. Смотрел я, как вы разбрасывали моих обормотиков. Какое у вас при этом было лицо? А какое? Подходящее. Лицо человека, привыкшего мотать кишки ближнего своего на грязную изгородь. Подозреваю, за спиной у вас немало таких дел, которые делаются без всякого слюнтяйства и доброты. Я из Гатара», — развел руками Сварог. «Пограничье, сами понимаете, народ мы простой и бесхитростный, привыкли полагаться не на писанные законы, а на кулак. Значит, вы мне предлагаете к вам присоединиться. Другими словами, вместе с вами захватить корабль». Бангал спросил совершенно безмятежным тоном. «А почему вы решили, Жамой, что кто-то хочет захватить корабль?» «У меня, если вы не заметили, есть голова на плечах», — сказал Сварог. «Из нашего печального положения есть, хоть ты тресни, только два выхода. Первый — попытаться с помощью звонкого золота и продажных чиновников тюремного ведомства освободиться, обитая на Крафинде. И второй, не дожидаясь, когда корабль придет на остров, захватить этот плавучий сарай.